«Что значит от кого?» – смутилась хозяйка. «От мужа». «Ну да, все вы так говорите. Неужели от мужа? Вот не думал». «А мальчишка – вылитый секретарь вашего супруга». «Здравствуй, секретаренок». Вместо такого бестактного разговора самое лучшее – это восхищаться ребятами, для чего особого ума не требуется. «Ваш сынишка, какая прелесть! Говорит уже!» «Помилуйте, ему 10-й год». «Да вы что! Гениальный ребенок! В университете?» «Куда ж ему, он еще маленький!» «Совершенно верно, совсем грудной!» Пусть этот разговор бессмыслен, но от него так и пышет хорошим тоном. Когда посреди этих светских разговоров лакей возвестит «кушать подано», не рекомендуется, перепрыгнув через кресло и оттолкнув стоящую на пути даму, мчаться с воинственным кличем в столовую. Подобный искренний порыв нужно затаить в глубине души, а вместо этого, сделав равнодушное лицо и мило упрекнув хозяйку, «Ах, зачем вы, право, тратитесь?», предложить даме руку. «Осчастливьте меня разрешением быть вашим соседом!» На суп рекомендуется не набрасываться с торжествующим ревом, а есть его тихо. Некоторые имеют пагубную привычку втягивать суп губами из ложки с таким свистом, будто бы вблизи работает паровозный поршень. Один англичанин рассказывал пишущему эти строки, что они ходили компанией для развлечения в один лондонский отель слушать, как иностранцы едят суп. Читатели, запомните этот ужас. Не рекомендуется также есть мясо или другую какую пищу с ножа, хотя бы после этого на губах порезов и не наблюдалось. В книге «Светский тон» ясно сказано: «Дали тебе подлецу вилку, так ты и ешь вилкой». Жестоко, но верно. Во время обеда не следует задавать хозяйке меркантильных вопросов вроде «почем покупали рыбу?» И если даже хозяйка ответит «по 5,5 марок», не следует просить моляще: «Ну, дайте мне еще кусочек пфенингов на 60». Когда подадут десерт, не надо спрашивать разочарованно: «Уже сладкое, это и весь обед, а я думал, еще цыплята будут. Знал бы, так лучше к Мамевкиным пошел». Мы знали таких рассеянных гостей, которые пообедав стучали ножом о тарелку и бодро кричали: «Человек, счет!» От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой результат обеда и был бы приятен хозяевам дома. Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в передней грушу. Посидите еще 20 минут, и только потом, как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикните: «О-ля-ля, уже 7-й час, а меня на заседании ждут!» Уходя, не забудьте поцеловать руку хозяйки и дайте горничной на чай. Если перепутаете эти 2 светских поступка, то вызовете тем неудовольствие и хозяйки, и горничной. Со своей стороны рекомендуем хозяевам провожать гостей до самой передней. Во-первых, это вежливо. Во-вторых, и гость не утянет вместо своего чужое пальто.